волшебная палочка 4. Плавает волшебная палочка по морю, качается на волнах. Все ближе к берегу, ближе, а на берегу старик забрасывает невод. И приходит невод с какой-то палочкой. Возвращается старик в избушку. «Ну что, поймал золотую рыбку?» – спрашивает старуха. «Нет», – отвечает старик, – «поймал какую-то палочку». Хватает старуха палочку, замахивается на старика. «Эх, была б я молодая, энергичная, поколотила бы тебя, дурака, этой палкой!» В тот же миг превращается старуха в молодую, энергичную девушку. И уже не хочется ей старика колотить. Бросает она палочку и уходит на танцы. А старик палочку подбирает. Приходит бывшая старуха на танцы, а там все танцуют, как она не умеет. Встает у стеночки, стоит, стоит, и вдруг подходит к ней какой-то парень. А это бывший старик, он тоже через палочку омолодился. И возникает у них любовь с первого взгляда. Они друг друга-то не узнали. «Давай поженимся», — говорит парень. «Я согласна», — отвечает девушка. «Но только у меня есть одно условие, чтобы никакой рыбной ловли». «А чем будем заниматься?» — спрашивает бывший старик. «Бизнесом», — отвечает бывшая старуха. Вот они женятся и живут, занимаются бизнесом. Она главная, а парень на посылках. И все у них получается. Богатеют день ото дня, живут в хоромах, разъезжают на автомобилях, дети ихние за границей учатся. А еще они собираются купить один футбольный клуб, английский, «Манчестер Юнайтед».